Однако некоторое время спустя сезон был уже в полном разгаре. Каждый день появлялись новые лица, мои прогулки, на которые я променял упоительное чтение «Тысячи и одной ночи», удовольствия мне не доставляли. Напротив, они отравляли мне все удовольствия. На пляже было теперь полно девушек. А между тем мысль, которую заронил в меня Котар, правда, не вызывавшая во мне новых подозрений, повысила мою чуткость к подобного рода увлечениям, усилила мою мнительность, усилила мою настороженность до такой степени, что я заглушал подобные подозрения в зародыше, и когда в Бальбек приезжала молодая женщина, я начинал волноваться и предлагал Альбертине ходить на далекие прогулки, чтобы ей не удалось познакомиться и даже, если возможно, не удалось встретиться с новоприбывшей. Конечно, я особенно боялся тех, что обращали на себя внимание дурным тоном или пользовались скверной репутацией. Я старался убедить мою подружку в том, что эта скверная репутация ни на чем не основана, что это клевета. Старался, быть может, из безотчетного, еще неосознанного страха, что Альбертина попытается сблизиться с развратницей или пожалеет, что из-за меня она ее упустила. Или, видя вокруг себя так много примеров, решит, что столь распространенный порок не заслуживает порицания. Я защищал отдельных лиц с целью не больше, не меньше, как доказать, что софизм вообще не существует. Альбертина разделяла мое неверие в порочность той или иной женщины. Да нет, по-моему, это у нее просто такая манера, это она на себя напускает. Но я уже начинал жалеть, что защищаю невинность. Мне не нравилось, что Альбертина, раньше придерживавшаяся строгих правил, теперь может думать, что в такой манере есть что-то до того притягательное, до того влекущее, что даже те женщины, у которых нет таких наклонностей, нарочно создают о себе ложное представление. Мне хотелось, чтобы ни одна женщина не приезжала больше в Бальбек. Я дрожал от мысли, что вердюрены со дня на день ждут к себе баронессу Пютбю, и что ее горничная, чьих пристрастий Сен-Лу от меня не утаил, может быть, гуляя, дойдет до пляжа, и если в тот день меня около Альбертины не будет, попытается совратить ее. Катар не скрыл от меня, что вердюрены меня очень ценят. И что, стараясь не показать вида, будто, как он выражался, они за мной гоняются, они дорого бы дали за то, чтобы я у них бывал, и я уж подумал, нельзя ли, пообещав привести к ним в Париж всех германтов, какие только есть на свете, добиться от госпожи Вердюрен, чтобы она под любым предлогом как можно скорее выпроводила баронессу Пютбю. Хотя такие мысли и залетали ко мне в голову, однако больше всего меня волновало пребывание в Бальбеке Андре, а потому заверения Альбертины все еще действовали на меня успокоительно, к тому же мне было известно, что скоро я буду меньше волноваться, так как Андре вместе с Розамундой и Жизелью должны уехать чуть ли не в самый день всеобщего съезда, и ей оставалось пробыть с Альбертиной меньше месяца. Притом последнее время все слова и дела Альбертины, казалось, были направлены к тому, чтобы убить во мне последние подозрения, если они развеялись не до конца, или не дать им возродиться. Она нарочно не оставалась наедине с Андре, требовала, когда мы возвращались домой, чтобы я проводил ее до дверей, требовала, чтобы я за ней зашел, если мы собирались на прогулку. Андре держалась так же и словно бы избегала Альбертину. По одному этому ясно было, что они сговорились. Но и другие признаки указывали на то, что Альбертина, видимо, довела до сведения своей приятельницы наше объяснение и обратилась к ней с просьбой рассеять мои нелепые подозрения. Как раз в это время в бальбекском гранд-отеле произошел скандал, который никак не мог способствовать моему успокоению. С некоторых пор сестра Блока находилась с какой-то бывшей актрисой в интимных отношениях, но вскоре это перестало их удовлетворять. Они полагали, что если они будут предаваться своим утехам на виду у всех, то это сообщит наслаждению особую извращенность. Им хотелось, чтобы опасные их резвости привлекали к себе посторонние взгляды. Началось с ласк, которые можно было объяснить их тесной дружбой. Предавались же они этим ласкам в игорном доме, около одного из столов, за которым шла игра в баккара. Мало-помалу они осмелели. И, наконец, однажды вечером в большой танцевальной зале, и даже не в темном углу, они повели себя так, как будто лежали на своей постели. Недалеко от них были два офицера с женами. И вот эти офицеры пожаловались директору. Сначала все были уверены, что это подействует, но жалоба офицеров не возымела успеха. Жили они в Нетельхольме, приехали в Бальбек всего на один вечер, и, следовательно, никакой выгоды директор извлечь из них не мог. А сестре Блока норовоучения директора были не страшны, потому что неведомо для нее самой, ей служила защита и покровительство Ниссона Бернара. Надо заметить, что Ниссон Бернар обожал своих родственников. Каждый год он снимал в Бальбеке для своего племянника роскошную виллу, и куда бы его ни приглашали, ужинал он всегда у себя, то есть на самом деле в кругу семьи своего племянника, зато дома он никогда не обедал. В полдень он был уже в Гранд-отеле. Подобно тому, как другие содержат оперных статисток, он содержал официанта, отчасти напоминавшего посыльных, о которых мы уже говорили, и которые привели нам на память юных израильтян из Есфири и из Гафолии. Казалось бы, 40 лет разницы должны были оградить юношу от малоприятной близости с Бернаром. Но, как сказано в хорах у мудрого Рассина, «О, Боже, сколько искушений невинность юная встречает на пути! Душа должна прогнать бесчетный рой сомнений, чтобы к тебе, Господь, прийти». Хотя молодой официант вдали от света взрос, то есть в Бальбекском храме отеле, он не последовал совету Иоада. Властитель, мощь свою низижди на богатстве. Быть может, он оправдывал себя тем, что мир полон грешников. Как бы то ни было, хотя Ниссон Бернар не надеялся на скорую победу, в первый же день, ответной нежностью спасителю платя, прижалось вдруг к нему спасенное дитя. А на другой день, когда Ниссон Бернар пошел с официантом погулять, зараза близости невинность погубила. С тех пор в жизни юного существа произошел перелом. Хотя он по-прежнему подавал, как ему приказывал метрдотель, все его лицо так и пело. «Давайте петь и веселиться, вслед за цветком срывать цветок, коль скоро жизнь дана на краткий срок, спешите ею насладиться. Кто ведает, что впереди нас ждет, не добродетели, не славные деяния, но только сладостное послушание здесь может дать и силу, и почет». Теперь уже Ниссон Бернар ежедневно приходил обедать в Гранд-отель и садился на свое место, так садится на свое место в партере мужчина, содержащий статистку, но только в данном случае это была особого рода статистка, еще ждавшая своего дега. Ниссону Бернару доставляло удовольствие следить взглядом, как перед ним или в глубине ресторана, где под пальмой восседала кассирша, лавирует этот юнец, проявляя услужливость ко всем, кроме Ниссона Бернара, по отношению к которому он стал менее внимателен после того, как Бернар взял его на содержание. Потому ли, что, по мнению юного левита, с человеком, в любви которого ты не сомневаешься, может быть не таким любезным, как с другими, потому ли, что любовь Ниссона Бернара его раздражала, или же из боязни, что если их связь откроется, это может отрезать ему другие пути. Но и холодность юноши радовала Ниссона Бернара тем, что за ней скрывалось. То ли в Бернаре говорил иудейский атавизм, то ли его радовало осквернение христианского чувства, как бы то ни было, Он находил особое удовольствие в этой росиновой церемонии, пусть еврейской, пусть католической. Если бы не Сон-Бернар в самом деле присутствовал на представлении Есфири или Гафолии, он пожалел бы, что разница в веках не дает ему возможности познакомиться с автором, Жаном Росином, которого он упросил бы дать своему подопечному роль поважнее. Но обеденная церемония не была сочинена кем-либо из драматургов, и ему приходилось поддерживать хорошие отношения не с драматургами, а всего лишь с директором и Семе, чтобы юный израильтянин получил желанную должность помощника, а то и самого метрдотеля. Должность смотрителя винного погреба ему уже предлагали. Однако Бернар уговорил его отказаться от этого предложения, иначе он бы уже не наблюдал ежедневно, как тот носится по зеленой зале ресторана, и не пользовался бы его услугами на правах обыкновенного посетителя. А для Бернара это было такое большое удовольствие, что ради него он каждый год приезжал в Бальбек и обедал не у себя дома, причем первое из обыкновений своего дядюшки Блок объяснял его поэтической натурой, любовью к игре красок, к закатам, которыми надо любоваться именно над этим несравненным побережьем, а второе — укоренившееся в старом холостяке причуды. В сущности, заблуждение родственников Нисона Бернара, не догадывавшихся о настоящей причине его ежегодных приездов в Бальбек и того, что он там к неудовольствию педантичной госпожи Блок хоть бы раз дома пообедал, это их заблуждение на самом деле оборачивалось истиной, хотя и скрытой, и усложненной. Ведь сам Нисон Бернар не знал, насколько его страсть к Бальбекскому побережью, к виду на море, открывавшемуся из ресторана, и маниакальные его привычки связаны с удовольствием содержать точно оперную статистку, еще ждущую своего дега одного из прислуживающих ему и представлявших собой тоже, в сущности, девиц легкого поведения. Ради него Нисон Бернар поддерживал с директором театра, то есть Бальбекского отеля, с постановщиком и техническим режиссером Эмме, роль которых во всей этой истории была отнюдь не из красивых, самые милые отношения. Кто знает, может быть, впоследствии они пригодятся для того, чтобы официант получил большое повышение и стал метрдотелем. А пока что наслаждение, которое получал Нисон Бернар при всей его поэтичности и созерцательной успокоительности, отчасти напоминало то, какое испытывают женолюбы, вроде, например, прежнего Свана, знающие наверняка, что, выехав в свет, они встретят там свою возлюбленную. Только Нисон Бернар садился на свое место, и вот уже предел его желания появлялся на сцене, держа на приподнятой руке поднос с фруктами или сигарами. Потому-то каждое утро, поцеловав племянницу, поинтересовавшись, как идут дела у моего друга Блока, и протянув на ладони кусочки сахара своим лошадям, он быстрым шагом направлялся к Гранд-отелю. В доме у него мог бы начаться пожар. С племянницей могло бы быть дурно, а он все-таки непременно пошел бы туда. Недаром он, как чумы, боялся простуды, ведь он был ипохондриком. Тогда пришлось лежать в постели и просить Эмэ, чтобы тот еще до завтрака прислал к нему его юного друга. К тому же Бернар любил весь этот лабиринт коридоров, отдельных кабинетов, зал, гардеробных, кладовых, галерей, который представлял собой Бальбекский отель. Вследствие своего восточного атавизма, любивший Серали, он вечером перед уходом украдкой обследовал извилины этого лабиринта. В то время как Нисон Бернар в поисках юных левитов отваживался спускаться даже в подвалы, всячески стараясь оставаться незамеченным и избежать огласки, так что, глядя на него, вы невольно вспоминали стихи из «Жидовки». «О Бог сынов Израиля, сойди, яви среди нас, сокрой же наши тайны от нечестивых глаз», я, наоборот, поднимался в номер двух сестер, приехавших в Бальбек на положение горничных с одной пожилой иностранкой. На языке отелей они назывались девушками для поручений, А на языке Франсуазы, воображавшей, будто у иностранцев в частных домах штату прислуги даются военные чины, поручицами. Отели придерживались благородных традиций тех времен, когда распевали «на поручение хон в отдельном кабинете». Несмотря на то, что живущему в отеле трудно было проникать в номера девиц для поручений, а девицам в номера проживающих, у меня очень скоро завязалась очень крепкая, хотя и очень чистая дружба с мадемуазель Марией Женест и госпожой Селесты Альбаре. Родились они у подошвы высоких гор в средней полосе Франции, на берегу ручьев и потоков. Вода протекала под самым их домом, около которого вертелось мельничное колесо и которое неоднократно затопляло, и это наложило известный отпечаток на их нрав. В самой стремительности и порывистости Марии Женест была какая-то размеренность, а Селеста Альборе, более вялая, тумная, напоминала тихое озеро, но порой она вскипала, и тогда ее гнев можно было сравнить с паводком или с водоворотом, грозящим все снести и все смыть. Мария и Селеста часто заходили ко мне по утрам, когда я еще лежал в постели. Раньше мне не приходилось встречать женщин, которые были бы до такой степени невежественны по своей доброй воле, которые никаких знаний из школы не вынесли, но в языке которых была столь сильная примесь литературности, что если бы не почти дикарская естественность тона, их речь могла бы показаться напыщенной. Я нарочно не сглаживаю фамильярности, какую Селеста допускала, говоря со мной, пока я макал в молоко рогалики и мешая похвалы, которые я привожу здесь не для самовозвеличения, а чтобы прославить особенный дар Селесты, со столь же незаслуженными мной, но с ее стороны вполне искренними упреками, как будто бы заключающимися в ее восклицаниях. «Ах вы, чертенок с волосами, как вороново крыло! У, насмешник, хитрец! Не знаю, о чем думала ваша мать, когда была вами беременна, но только у вас все птичье. Посмотри, Мария, ведь правда, он чистит перышки, ловко вертит шейкой и весь такой легкий, что, кажется, вот сейчас полетит. Да чего же вам повезло, что вы родились в богатой семье, а то, что бы с вами стало с таким небрежливым? Гляди, он уронил рогалик на кровать и не стал есть, да еще молоко разлил вдобавок». Дайте я вам подвяжу салфетку, а то ведь вы обольетесь. Такого дуралея и пентюха я отроду не видывала. Тут мерным шумом потока разливалась Мария Женест, осыпавшая сестру гневными укорами. Да замолчи, Селеста, ты совсем с ума сошла? Как ты смеешь так разговаривать с молодым человеком? Селеста в ответ только улыбалась. Я терпеть не мог, чтобы мне подвязывали салфетку. «Ничего, ничего, Мария», — говорила Селеста, — «посмотри на него». «Ух ты, напружился, как змееныш, вылитый змееныш». Вообще Селеста была щедра на зоологические сравнения. Она считала, что никто не знает, когда я сплю, всю ночь я порхаю, как мотылек, а что днем я проворен, как белка. «Знаешь, Мария, он вроде тех белок, что водится у нас, такие шустрые, глаза ними не уследит». «Но ты же знаешь, Селеста, что он не любит, чтобы ему подвязывали салфетку, когда он ест. Это не потому, что не любит. Он все делает по-своему. Он важный барин, и ему хочется показать, что он важный барин. Потребует, чтобы ему 10 раз меняли простыни, и переменит. Он своего добьется. Вчерашние понесли в прачечную, а сегодня не успели переменить стили другие. Правильно я сказала, что ему нельзя было родиться от бедняков». Смотри, волосы у него встопорщились, взъерошились от злости, словно перья у птицы. Ах ты, птышонок! Тут ж не только Мария, но и я выражал неудовольствие. Я вовсе не корчил из себя важного барина. Однако Селеста не желала верить, что я действительно человек скромный, и прерывала меня. Ах, притворщик! Ах, воплощенная кротость! Ах, плутяга! Хитрец из хитрецов! Злючка из злючек! Ах, Мольер! Это была единственная известная ей фамилия писателя, Но меня она так называла, потому что представляла себе Мольера человеком, способным не только сочинять, но и ломать комедии. «Селеста!» — прикрикивала на нее Мария. Она не знала фамилии Мольер и боялась, что в ней тоже есть что-то для меня оскорбительное. Лицо Селесты снова расплывалось в улыбке. «Стало бы, ты не видел у него в ящике его детскую карточку? А он еще хотел уверить нас, что всегда был очень просто одет. А вот он с тросточкой, в таких мехах и в таких кружевах, какие не снились и принцу». «Но все это ерунда», — продолжала она, — «в сравнении с его необыкновенно величественной осанкой и с еще более поразительной добротой». «К довершению всего», — гремел поток Марии, — «ты роешься у него в ящиках?» Чтобы Мария перестала из-за этого волноваться, я задал ей вопрос, как ей нравится поведение Нисона Бернара. «Ой, прежде, если б мне рассказали про такие вещи, я бы ни за что не поверила. Только здесь я про это и узнала». И тут она заткнула за пояс Селесту по части глубины мысли. «В жизни чего только не бывает, всего не узнаешь, понимаете?» Чтобы переменить разговор, я начинал рассказывать о моем отце, неутомимом труженике. «Ой, есть такие люди, которые совсем для себя не живут, не дают себе ни одной минутки свободной, не позволяют себе никаких удовольствий, все для других. У таких людей своей жизни нет, они безжизненны». «Погляди, Селеста, он только руку кладет на одеяло и поднимает рогалик, а ведь сразу скажешь, что он из благородных, ему достаточно сделать самое простое движение, а кажется, будто зашевелилась вся французская знать до самых Пиренеев». Этот портрет, в котором было так мало сходства с оригиналом, подавлял меня, и я умолкал. Селеста считала, что это тоже хитрость. «Ох уж этот лобик! Такой, кажется, невинный, а чего только в себе не таит. Щечки милые и свежие, как миндаль, ручки мягкие, как шелк, ногти, коготки» и так далее. «Ой, Мария, посмотри, с каким сосредоточенным видом он пьет молоко. При взгляде на него невольно хочется стать на молитву. Какая серьезность! Вот бы его сейчас сфотографировать. Совсем еще дитя. Оттого, наверное, у вас и сохранился такой нежный цвет лица, что вы пьете молоко. Ах, до чего же он еще молод! Ах, до чего же у него красивая кожа! Вы никогда не состаритесь! Вы счастливый, вам ни на кого не придется поднимать руку, у вас повелительный взгляд! Ну вот ж, рассердился! Вскочил, вытянулся во весь рост, ну прямо статуя!» Франсуаза была очень недовольна тем, что эти две, как она их называла, обольстительницы, приходят ко мне и ведут такие разговоры. Директор, вменявший в обязанность своим служащим следить за всем, что происходит в отеле, сделал мне даже серьезное замечание, что проживающим не подобает болтать с находящимися на поручениях. Я же ставил моих обольстительниц выше всех дам, проживавших в отеле. Но так как я был уверен, что директор меня не поймет, то ничего ему не ответил, а только рассмеялся, и сестры по-прежнему меня навещали. «Посмотри, Мария, какие у него тонкие черты лица, безукоризненно сделанная миниатюра, красивее самых драгоценных, какие только можно увидеть на витрине, а движение, а уж слушать его можно день и ночь». Для меня оставалось загадкой, каким чудом иностранке удалось взять их с собой. Они агулом ненавидели всех англичан, немцев, русских, итальянцев, всю эту чужеземную шантропу, а любили только французов, да и то не всех. В их лицах было столько от влажной податливости их родных рек, что стоило при них заговорить о ком-либо из иностранцев, проживавших в отеле. У Селесты и у Марии, повторявших его слова, лица становились как у него, рот как у него, глаза как у него. Хотела запечатлеть это поразительное актерское мастерство. Селеста притворялась, будто она только пересказывает то, что говорил директор или кто-нибудь из моих приятелей, ухитрялась искусно вставлять от себя в свой рассказец отдельные выражения, в которых проступали все недостатки блока, председателя суда и прочих. Отчет о самом обыкновенном поручении, которое она по своей услужливости взялась исполнить, превращался у нее в неподражаемый портрет. Сестры никогда ничего не читали, даже газет. Как-то раз они увидели у меня на кровати книжку. Это был сборник чудесных стихов малоизвестного поэта Сен-Леже-Леже. Селеста прочла несколько страниц и обратилась ко мне с вопросом: «А вы уверены, что это стихи, а не загадки?» «Конечно, для человека, выучившего в детстве только одно стихотворение, под луной вся сирень отцветает, переход был чересчур резок. Мне сдается, что их упорное нежелание чему-нибудь учиться отчасти объяснялось нездоровым климатом их родных мест. А между тем они были не менее талантливы, чем иные поэты, но только скромнее многих из них. Если Селеста говорила что-то удивительно оригинальное, а я, хорошенько не запомнив, просил ее повторить, она кляла, что забыла. Они никогда бы не прочли, но и не написали бы ни одной книги». Франсуаза подивилась, узнав, что один брат этих двух совсем простеньких сестер женат на племяннице архиепископа Турского, а другой на родственнице епископа Родесского. Директору отеля эти имена ничего бы не сказали. Селеста иногда упрекала своего мужа в том, что он ее не понимает, а я поражался тому, как он ее терпит. Временами она, дрожащая от злобы, готовая все сокрушить, была отвратительна. Говорят, будто соленая жидкость, которую представляет собой наша кровь, есть не что иное, как сохраняющийся внутри нашего организма остаток изначальной морской стихии. Вот так же, мне думается, и Селеста, не только в гневе, но и в угнетенном состоянии, хранила в себе ритм ручьев своей родины. Силы у нее иссякали, как у ручьев. Она действительно высыхала, тогда ничто не могло оживить ее. И вдруг кровообращение возобновлялось в ее большом, пышном и легком теле. Вода опять начинала струиться под прозрачной опаловостью ее голубоватой кожи. Она улыбалась солнцу, и все голубело и голубело. В такие минуты ее хотелось назвать небестой. Семья Блока находилась в блаженном неведении по поводу того, почему это дядюшка не обедает дома. Она с самого начала относилась к этому как к причуде старого холостяка, пыталась объяснить это связью с какой-нибудь актрисой. А директор Бальбекского отеля тщательно оберегал Ниссона Бернара от всяких неприятностей. Вот почему, ничего не сказав дядюшке, он не посмел даже выразить порицание племянницы, он только посоветовал ей быть осторожнее. А девица и ее подруга несколько дней были уверены, что их изгнали из казино, из гранд-отеля, но затем, поняв, что все обошлось, обрадовались тому, что теперь они покажут отцам семейств, требовавшим, чтобы они держались друг от дружки подальше, что им все позволено. Разумеется, они уже не отваживались вновь разыгрывать сцену, вызвавшую всеобщее негодование, но постепенно они взялись за свое. Однажды вечером я, Альбертина и Блок, которого мы встретили в казино, где в это время уже гасили свет, выходили оттуда и вдруг увидели, что навстречу нам, обнявшись, и то и дело целуясь, идут они. Когда же они с нами поравнялись, то мы услышали их гогот, непристойные смешки и взвизги. Чтобы не подать виду, что он узнал сестру, Блок опустил глаза, а меня мучила мысль, что этим особым омерзительным языком они, может быть, заговаривают с Альбертиной.